Глава 31. Отец прибавляет шаг, нахмурившись, и я, замолчав, семеню за ним, хотя уже прекрасно понимаю, кто это приехал. Зачем? Зачем он здесь? Чтобы окончательно унизить меня, заявив свои права. Мы с папой входим во двор, и я застываю от открывшейся мне картины. Мама смущенно смеется и передает Обласову два бидончика молока, а тот относит их на крыльцо и осторожно ставит на лавочку в сенях. Это настолько режет восприятие, что я несколько раз моргаю, чтобы убедиться, что у меня не галлюцинация. Может, в поле трава какая сорняком пошла, и я надышалась? Глупость, конечно, такого быть не могло, а вот Обласов действительно сейчас находится в моем дворе. «Добрый день», — прохладно говорит отец, внимательно рассматривая незваного гостя. «Добрый». Обласов поворачивается и, скользнув по мне взглядом, протягивает руку моему отцу. «Демьян. Владимир Андреевич», — кивает отец и пожимает руку, но смягчаться не спешит. Ему пока совсем непонятно, что это за вторженец такой. Мама же, прикусив губу, переводит взгляд с отца на Обласова и обратно. «Хотел познакомиться лично, но понял, что Милана еще обо мне не рассказывала. Мы встречаемся». «Что? Нет, не так. Что? Он пьяный, что ли? Не похоже. И машина за двором без Виталия, значит, сам приехал. Может, ковид у него? Температура и бредит? Или еще какая зараза? Или какая-нибудь шизофрения? Биполярное расстройство? Раздвоение личности с конфликтом субличностей? Вспыхиваю, словно в меня бензина плеснули и подожгли, когда взгляды обоих родителей вперяются в меня. С ноги на ногу переминаюсь, не зная, что сказать. Да и что тут вообще сказать можно? Да, дорогой Обласов, прикинь, я забыла рассказать своим родителям, что богатый мужик купил меня и при первой встрече сказал встать на колени и отсосать, не снимая корону. Или, может, должна была рассказать о том, как отдала тебе свою девственность, чтобы ты отмазал моего придурка-брата? Но больше всего наотмашь ударило слово «встречаемся». Он вообще знает, что это значит? Зачем врать моим родителям? Да и вообще, зачем сюда вообще приперся? Кроме стыда и ступора, я начинаю чувствовать, как закипаю внутри от злости. Но приходится ее проглотить, потому что внезапно приходит в голову мысль, что он сделал это специально, чтобы продемонстрировать, что из-под земли меня достанет, если нужно. Я ведь не взяла телефон, который он сказал всегда носить с собой для связи с ним. «Что ж...» Откашливается отец, когда я в ответ просто пожимаю плечами и опускаю глаза. Он явно растерян, пытается этого не показывать. Так и чувствую его. «Дочь, ну что же ты ничего не сказала?» «Добро пожаловать в дом, Демьян. Оставайтесь на ужин, познакомимся ближе. А там посмотрим. С удовольствием приму ваше предложение». Улыбается Обласов, а мне приходится еще раз себе напомнить, кто он такой. Потому что сейчас он выглядит приятным представительным мужчиной. Серьезным и интеллигентным. Вот уж ситуация, о которой я точно не мечтала. Видеть Обласова у себя дома за родительским столом. В груди жжется сожаление, потому что теперь совсем не осталось мест, куда от него можно сбежать и свободно выдохнуть хотя бы ненадолго. И сюда он проник своими всевластными щупальцами. Мы поднимаемся по ступеням и входим в дом. Отец первым и проходит к шкафу, в который убирает рабочую верхнюю одежду. Мама сразу идет к кухонной раковине, чтобы вымыть руки, а я, пока снимаю кроссовки, чувствую рядом со своим ухом теплое дыхание. «Ты не ответила на телефон, Милана». Голос строгий. Я слышу легкую издевку. «Я ведь предупреждал тебя, что найду». «Я подумала, что телефон мне уже не пригодится». Отвечаю тихо, очень стараясь, чтобы он не слышал прорывающуюся обиду, за которую я сама на себя очень зла. Это даже не столько обида, сколько... ощущение оскорбленности. Но Обласов, к моему удивлению, ничего не отвечает. Прищуривается на мгновение, а по губам пробегает тень полуулыбки. «Да пошел ты! Нашел с чего веселиться. Что смешного? Смотрю на него из-под лобья. Сено в твоих волосах. Теперь уже ухмыляется шире и вытаскивает пальцами тоненькую палочку. Ты правда, что ли, умеешь на тракторе гонять? Не привыкла лгать. Это хорошо. На этом наш жутко странный разговор заканчивается, и я объявляю всем, что иду в душ и ухожу. И несмотря на то, что я у себя дома, в своей собственной комнате, в своем душе, я дважды проверяю, закрыла ли замок. Как будто Обласов возьмет и ворвется прямо ко мне в душ. Кто знает, на что он вообще способен, ведь заявился к моим родителям. Пока купаюсь, путаюсь в мыслях. Что отвечать родителям, если они спросят, как и где мы познакомились? Это ведь снова лгать. Так сложно это делать родителям, я чувствую себя ужасно. После душа немного сушу волосы и стягиваю их в косу. Натягиваю спортивный костюм и спускаюсь. Вот такая деревенская королева красоты. Совсем не сравнить с Ритой, победительницей прошлого года. Я далеко не уродина, слежу за собой, но напомаженной красоткой, которая впадает в истерику от скола на ногте, никогда не была. Тогда зачем я такая Обласову? Уже ведь понятно, что королевским канонам я не соответствую. Спускаюсь снова на кухню, вижу, что мама уже накрыла стол без моей помощи, а отец с Обласовым по-приятельски болтают возле кладовой, где папа показывает ему коллекцию своих самодельных наливок. Папа у меня пьет очень мало, а наливки на ягодах, травах и фруктах – это скорее хобби, но Обласова они вряд ли впечатлят, учитывая, что тот, думаю, пьет дорогущий алкоголь, за бутылку которого нам, наверное, трактор и двух коров продать придется. Но надо отдать ему должное, слушает он с интересом. Ну или делает вид. Спрашивает даже у отца что-то, про рецепты интересуется. А папа только цветет от того, рассказывает с удовольствием. «Мам, чем помочь?» спрашиваю негромко. «Да я уже все сделала, мил. Поставь салфетки на стол и солонку с перечницей. Ой, еще хлеб в корзинку переложи». Ставлю на стол салфетки и подставку с солонкой и перечницей. Потом достаю корзинку и распаковываю хлеб у стола. «Милка, ты почему ничего не говорила?» шикает мама, не выдержав. Понимаю, что у нее уйма вопросов. «Такой мужчина? Старше, конечно, но вполне приятный. Сколько ему?» 35, кажется. На маму не смотрю. Зажим на пакете с хлебом никак не хочет поддаваться. «Ну, знаешь, дедушка Миша старше твоей бабушки был на 15 лет, но прожили душа в душу до самой смерти. Мам, скашиваю на нее глаза, ну чего ты сразу про прожили душа в душу? У нас еще...» «Поняла, поняла, дочь», — подмигивает мама. «Все только обрисовывается. Но знаешь, мил...» То, что он приехал знакомиться, говорит, что настроен серьезно. Но решать только тебе, солнышко. Всегда только тебе. Нравится – поддержим. Не нравится – мы всегда за тебя. Хочется обнять маму и поблагодарить за поддержку. За то, что на моей стороне. Всегда. Но... Лучше ей не знать, что в этом случае я ничего не решала и не решаю. Так уж сложилось. Но родителям душу рвать я этим не стану. Спасибо Обласову, что с уважением, хотя бы показным, к семье моей отнесся, а не утащил за волосы на глазах у родителей. «По твоему мнению, у вас уже достаточно серьезно, чтобы лететь вместе в отпуск?» — тихо спрашивает мама. «В отпуск?» — смотрю на нее непонимающе. «Ой, это, наверное, был сюрприз». Она закусывает губы и бросает взгляд через плечо на болтающих возле кладовой отца и Обласова. «Демьян сказал, что хочет забрать тебя завтра утром и сразу на самолет». «Вот это заявочки! А меня он спросить не захотел?» Возмущаюсь внутри, но предательская дрожь бежит по ногам. И совсем не потому, что я бы хотела побывать на заграничных курортах.